Хотя бы такая песня. Остывает очаг, каменеет фамильное древо, неприкаянный снег заметает дома и кусты. То ли плачет метель, то ли бредит пречистая дева, к округленным бокам тяжело прижимая персты. То ли бредит метель, то ли плачет пречистая дева, к округленным бокам тяжело прижимая персты. И счастливый отец из библейской своей партитуры рассыпает листы и слезу прогоняя едва, неотрывно следит сквозь неистовство мертвой натуры, как в предутренней мгле проступает звезда Рождества. Неотрывно следит сквозь неистовство мертвой натуры, как в предутренней мгле проступает звезда Рождества. Перемелится все жемчуга и железные клетки, и доспехи войны, и зерно из антийских монет. Лишь седые волхвы, наши древние тайные предки, будут также брести на высокий таинственный свет. Лишь седые волхвы, наши тайные древние предки, будут также брести на высокий